и гудки. Что-то тут не то. Уж не менты ли прихватили его? Жилин сразу забыл про пельмени и, потирая рано появившуюся лысину, в задумчивости плюхнулся на табурет. А с другой стороны, зачем этот звонок легавым? Был бы нужен, сами бы приперлись. И потом, как не поехать? Окрасится Федор. Цены поднимет или другое чего надумает. Старший товарищ по бизнесу, как-никак. Да ладно, чего гадать. Сергей Иванович быстро оделся и, заперев железную дверь на Цербер, размашистым шагом отправился на стоянку. Ставить жилище на сигнализацию он не стал, чтобы, если, не дай бог, случится, что менты не смогли увязать время его ухода с Фединым звонком. Зимний день уже угасал, однако фонари еще не горели, и, шаркая подошвами по нечищенному тротуару, Жилин зябко повел плечами. «О, у Федора в деревне еще дубовее, наверное, блин!» Началась поездка огорчительно. Мертворожденное тольяттинское детище самостоятельно не завелось. Спасибо, сосед, на Сьерре дал прикурить. Правда, не просто так, а за червонец. И, подождав, пока салон Самары нагреется, Сергей Иванович тронулся. По городу было не проехать. Мало того, что по сравнению с летом машин не убавилось, так откуда-то выкатились монстры спецтранса и, мешая движению, громоздили баррикады из снега. Наконец, миновав все препоны и отчаянно матерясь, Ломоносов очутился на Парголовском шоссе. Однако, не доезжая до бункера Маннергейма, ушел налево, в темноту заснеженных улиц, и вскоре в начале одной из них остановился. Отсюда до скромного бетонного строения, площадью к в пару сотен квадратных метров, где располагался господин Кабульский, было рукой подать. Что-то забурел бывший страж границ. Заматерел, он какие хоромы себе отгрохал. С двумя гаражами, трехэтажный. А кажется, давно ли обретался на железной шконке в беленом и звездкой бараке. Теперь вот, иначе как на 600-м и ездить западло ему. А трахаться совместно только с Люськой, вышедшей в запас красавицей путаной, а ведь... Не к добру все это. Не напрасно же говорили древние, что высшее благо — это чувство меры. Пррр, ну и погода. Жилин поставил авто на сигнализацию и, закрываясь от бьющего в лицо снега, принялся пешим порядком светить машину абсолютно незачем, выдвигаться к кирпичному забору, поверху окаймленному тройным рядом колючки. Около массивных раздвижных ворот он остановился и, зачем-то оглянувшись по сторонам, нажал на кнопку переговорника. Однако общаться с ним не пожелали, створки моментально приоткрылись, давая место для прохода, и это было очень странно. Кабульский, да и сожительница его Люська всегда охотно откликались на звонок, с интересом выясняя, кто пожаловал, и уж во всяком случае... Ворота просто так не открыли бы. Хренотень какая-то. Преданность любимому делу боролась в жилинской душе с осторожностью. Наконец он боком протиснулся в проход и, уже шагая по заснеженной дорожке к дому, услышал, как за спиной проснулся, смыкая створки электродвигатель. — Эй, пан Кабульский! Входная дверь была не заперта. Именовав просторную веранду с ребристой застекленной крышей, Сергей Иванович очутился в холле. — Эй, хозяин, за ногу твою мать! Сразу же в глаза ему ударил кинжальным лучом фонарь, и сильные руки толкнули к лестнице, спускавшейся в гараж. Одновременно что-то твердое уперло Жилину в позвоночник, и, не сопротивляясь, он стал на ощупь спускаться по бетонным ступеням. Перед глазами по-прежнему разливалось слепящее сияние, а в ноздри вдруг шибануло кислым, как на бойне, и Ломоносов ощутил, как тело его начинает противно содрогаться, мелко, до самой последней клеточки. «Господи! Ну что я за дурак такой?» — подумал он. Кишки в животе Сергея Ивановича сплелись в живой огромный комок и начали медленно подниматься к горлу. Ведь не хотела машина заводиться, и душа у меня не лежала. А теперь все, хана, затрюмит. Сильным рывком.